Сила и страх – вот что было основой ее власти. И любой, кто посмел бросить девушке вызов, быстро превращался в кучку пепла, а его близкие лишались всего имущества и отправлялись на рудники. Некоторые аристократические семьи пробовали поднять восстание, но за принцессой была огромная магическая сила, наследное право на трон и слава уничтожительницы Басингсе. Солдаты знали, сколько уже погибло при попытках взять этот орешек, и к образу Азулы добавилась репутация гениального, пусть и жестокого стратега. Ведь корпуса министра Циня явно было недостаточно для взятия даже внешней стены, не говоря уже о захвате города. И армия почти в полном составе поддержала начавшуюся чистку, за исключением нескольких отрядов, вставших на сторону мятежников. Но что они могли противопоставить сильнейшей армии в мире, во главе с хозяйкой синего пламени? Восстания быстро потонули в крови зачинщиков. Власть Азулы стала почти абсолютной, и она уже вошла в историю как сильнейший лидер народа огня. К тому же хитрая девушка не стала скрывать, что владеет темным искусством некромантии. День и ночь ее шпионы подготавливали почву для обнародования этой информации, и когда все было готово, принцесса продемонстрировала на одном из предателей все, чему ее научил Григор. «Вы будете служить мне, живыми или мертвыми». Такими были ее слова на одном из собраний, в процессе которого новая хозяйка огня убила предавшего ее офицера. Взмах рукой, голубые потоки маны врываются в еще теплый труп, и свежеподнятый зомби встает по приказу девушки. «Даже смерть не избавит вас от долга службы. Всегда помните об этом». В довесок, за этим собранием дали подсмотреть нескольким слугам, и уже на следующий день вся столица судачила о том, что в наследнице Азея проснулись новые способности, и династия стала сильнее. Некоторые идеи хозяйка огня позаимствовала из рассказов Григора, тот не раз говорил, что некоторые культы использовали своих участников для создания немертвой стражи. Когда человек сам добровольно соглашался на проведение обряда, то превращение в нежить проходило быстрее и намного эффективнее. А старых бойцов, что хотели вновь приносить пользу своей стране, всегда хватало. Из ритуала поднятия был создан целый обряд, в результате каторгу отличившиеся на службе бойцы приносили хозяйке огня клятву вечной службы и добровольно становились живыми мертвецами, так что теперь дворец помимо магов императорского кортежа охраняли умертвия, пугая редких посетителей его коридоров колдовским пламенем в прорезях шлемов. Но работы у них было немного, особенно для воинов страны, что недавно сменило лидера. Народ был рад новому правителю. Если Азей был вынужден наглядываться на аристократию и часто позволял вольности своим приближенным, то Азула не давала спуску никому и требовала максимальной отдачи от всех. При этом законы не сильно изменились, в налаженном столетием войны механизме было просто нечего менять. И что сильно смешило саму девушку, опора ее страны, старые аристократические семейства, составляющие офицерский костяк, полностью поддерживали бывшую принцессу. Нация огня всегда была воинственной, даже до геноцида воздушных кочевников, но с приходом Азея к власти слишком многие вопросы начали решаться при помощи интриг, и зачастую офицеры, имеющие солидные боевые заслуги, отстранялись от должности просто потому, что попали в немилость к хозяину огня. С воцарением Азулы ситуация кардинально поменялась, начали возвращаться старые воинские традиции, которые отменяли по причине жестокости огника, и до смерти одного из участников уже не был такой редкостью, как при прошлом хозяине огня. А сама девушка ненавидела всех примерно одинаково, и любые спорные вопросы между генералами решала быстро и жестко, не отдавая предпочтения ни одной из сторон. В другой нации люди бы уже давно подняли восстание, но на архипелаге все было иначе. Для воина огня было честью служить такому правителю, яростному, жестокому, но беспристрастному, настоящему воплощению их стихии. Кое-где уже начали поговаривать, что сам Агни послал Азулу народу огня в награду за верность пути завоевателя. Моральный дух нации поднялся на недосягаемую высоту, и всю эту кипучую энергию нужно было куда-то направить. Целью девушки стал Северный полюс. Царство Земли понесло огромные потери, и что было куда важнее, у них не было единого командования, и с каждой секундой раздрай среди командиров становился все заметнее. Слово Лонгфинга значило многое в Басингсе, но и с падением города оно почти полностью потеряло вес. С ним еще оставались верные Дайли, но много ли они могли выставить в открытую, без прикрытия и против регулярной армии? К тому же это были в первую очередь агенты, а не солдаты, так что пока теневой глава сможет навести хоть какое-то подобие порядка в рядах царства Земли, водное племя падет. Азула уже отдала приказ собирать флотилию для повторного штурма Северного полюса, и пока моряки готовили корабли к плаванию, занималась проблемами на захваченных территориях. На островах народа огня все было в относительном порядке, но вот оккупированные провинции требовали к себе пристального внимания, и хозяйка огня не хотела, чтобы в разгар штурма ее застал почтовый сокол. На сегодня все. Хозяйка огня раздраженно отложила очередное донесение. Все вон, и пусть принесут вина. Девушка замечала, что после коронации к ней стали относиться с огромным пиететом. Будучи принцессой, она привыкла к поклонению, но не до такой же степени. Люди падали на колени, стоило только ее паланкину появиться на улицах, и каждое появление Азулы считалось горожанами праздником. Она не понимала, почему так происходит, ведь даже к Азаю люди относились более равнодушно. До тех пор, пока не догадалась спросить про это у полковника Шину. Крепость Пахайни требовала жесткого контроля, и офицер остался во дворце, помогая Азуле вникнуть в дела правителя. И аккуратно подбирая слова, он объяснил девушке, почему так происходит. «Госпожа, после того, что вы показали на Агникай, уничтожение сильнейшей крепости царства земли с малыми силами и последующие зачистки предателей, народ уверен, что у него не может быть более одаренного и решительного правителя. Мы всегда преклонялись перед силой, а вы сразу доказали, что неподкупны, безжалостны, и ваше право на власть неоспоримо». Полковник смущенно отвел взгляд. «Я слышал, что в некоторых провинциях уже есть ваши храмы». Это открыло девушке глаза на то, насколько сильно Григор отличался от любого мага этого мира. Несмотря на слова полковника, Азула знала, что ее заслуг в этих делах было немного. Основную работу всегда делал некромант. Да, она помогла в ритуале и выполнила свою часть сделки, но все же девушка впервые в своей жизни жалела, что предпочла чему-то трон. С Григором она рано или поздно захватила бы власть, но тогда некромант был бы рядом, а не следил бы за ней через свои творения. Да, она видела, как костяные создания неотрывно наблюдают за ней, и это наполняло странным теплом ее сердце. Ему не все равно. Сама себе Азула могла признаться, она влюбилась в чародея. Не в его силу или знания, а в самого Григора. В его сложный, упрямый характер. В беспредельную жестокость, что сменялось детским любопытством, когда он находил что-то, по его мнению, интересное. Девушка никогда и никого не любила, и не знала этого чувства, пока не появился некромант. И сейчас она хотела бы, чтобы он был с ней. Интересно, чем он сейчас занят? Девушка вяло вертела в руках бокал с вином и смотрела на свое отражение в алой жидкости. Примечание к части. Слегка приболела температуру, но глава должна быть. Алдуинтури. https://ipinimkcom оригинал с C1F5CB C1F5CBF6B3458B8DF732889FA06063PNG. Не самый плохой артсираны. https://sun313userapitsom1mipf0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu0xipvu 7 СФМУМСФЦХФРИРАЛБЦКАФАЙСЙОТПГ. Глава 40. Гости из прошлого. В порту столицы народа огня стоял громкий гул, множество разбитых железных судов стояло в гавани и ждали, пока ими займутся ремонтные бригады. После буйства Аватара во время первой осады Северного полюса большая часть кораблей сильно пострадала и была законсервирована. Теперь для того, чтобы вновь встать в строй, им требовалось долгое техническое обслуживание. Нужда в хороших техниках была настолько высока, что новоиспеченной хозяйке огня пришлось приказать создать несколько академий, в которых бы их могли обучить. Да, для этого пришлось оторвать несколько опытных бригад от работы, чтобы укомплектовать преподавательский состав, но быстро восстановить потери флота все равно не представлялось возможным. В момент слияния с духом маг воздуха утопил не один экипаж, и кораблям требовались люди, которых также нужно было обучать. Азула даже рассматривала вариант снятия им части войск с морской блокады, но поразмыслив, решила оставить на месте заслон между островами народа огня и водным пространством царства земли. Все же огромные территории имели помимо недостатков и преимущества, как бы их враг не зависел от Басингсе, для того, чтобы провинциальные силы землероик ощутили от его потери хоть какой-то ущерб, должно было пройти время. Сейчас хозяйка огня взирала на латающих пробоины ремонтников, что были похожи на насекомых, копошащихся в мертвом трупе, а рядом согнулся в поклоне ответственный за все это хозяйство старший мастер. Сколько еще потребуется времени, чтобы вернуть в строй всю флотскую группировку? Не глядя на старого командира ремонтных бригад, спросила девушка. Госпожа, ремонт идем полным ходом, но даже так, мы просто не успеем к указанному вами сроку. На седого мужчину было жалко смотреть, он буквально трясся от ужаса, понимая, что подвел хозяйку огня. Я не спрашивала, успеете вы или нет. Девушка буквально цедила слова, выплевывая их по одному. Меня интересует, когда наш флот будет готов к бою. Не раньше середины зимы, госпожа, но для них еще будет нужен экипаж. Я займусь этим. Вам же выделят в два раза больше ресурсов, но корабли к первому снегу должны быть готовы принять команду и вступить в бой. Это понятно? Да, госпожа. Поклонился обрадованный дополнительным снабжением мастер, мы приложим больше усилий, не подведите меня снова. Не обращая внимания на уверение старика о том, что в этот раз все будет выполнено в срок, Азула развернулась на каблуках и направилась к ожидающему ее паланкину. Старший мастер не сказал ей ничего нового, но раздражение буквально распирало девушку. Флот народа огня, сильнейший флот в мире, в полном составе оказался занят охраной уже завоеванных территорий и к тому же был разбросан по всему миру. Для повторного создания армады попросту не хватало подготовленных людей. Народ Азулы никогда не славился своей многочисленностью, и военные успехи в Столетней войне были обусловлены по большей части грамотным планированием и высоким техническим превосходством огненной нации, вопреки пропагандируемой мысли, что огненные маги сильнейшие в мире, потому как их элемент всегда под рукой. Нет, это действительно было преимуществом. Создать пламя маг огня мог почти в любом месте, в отличие от магов других элементов, за исключением воздуха, само собой. Но детали крылись в том, что маги земли также почти всегда имели под ногами свою стихию, а покорители воды редко покидали заледеневшие полюса. В результате, на практике преимущество получалось не таким уж и решающим, а чаша весов больше склонялась в сторону противников огненной нации, солдатам которой приходилось опираться на выучку каждого бойца, технику, которой у других наций не было, и сработанность воинских соединений. Но подготовленных людей все равно не хватало. Именно в этом крылась главная головная боль девушки – собрать из разрозненных судов с толком необстрелянным экипажем полноценный ударный кулак было почти невозможно. Но свежеиспеченная правительница огненной нации не сдавалась. Не для того она бросила вызов отцу, чтобы сложить руки при первых же трудностях. Поправив выбившуюся из прически непослушную прядь, девушка раздраженно выдохнула небольшую струйку синего пламени. Вдовесок, несмотря на все усилия ее подчиненных, корабли восстанавливались крайне медленно. Да, часть судов смогли расконсервировать и восстановить. Да, верфи народа огня работали без перерыва, и скорость производства новых кораблей выросла почти вдвое. Но экипажей все еще не хватало, и по сравнению с той мощью, что отправлялась на штурм севера в первый раз, набиралась едва ли половина. Слишком большой урон понесли подчиненные адмирала Джая во время первой попытки. Отправлять же в битву частично заполненные суда было рискованно. Недоукомплектованный экипаж скорее потопит собственный корабль, чем выполнит поставленную задачу. Механизмы военной техники не прощали ошибок. На Северном полюсе первый раз за всю столетнюю войну народу огня был нанесен сокрушительный удар. Даже в поражении при первом штурме Басингсе, когда ее дядя отвел войска в решающий момент атаки, у них не было таких потерь. И во всем этом были виноваты аватар, узколобый Джая и одна духовная вобла. Азула глубоко вздохнула и постаралась успокоиться. Паланкин ехал по улицам столицы, и ей стоило вести себя подобающе. Не хватало еще, чтобы подданные видели своего правителя в неадекватном состоянии. Большая часть находящегося во дворце командования и так была обеспокоена частыми вспышками ярости девушки. Но генералы не знали, что помимо проблем с подготовкой флота, у плохого настроения Азулы была еще одна причина – пропали все миньоны Григора. Уже неделю, как хозяйка огня не могла заметить ни одного костяного конструкта. И девушка сильно сомневалась, что безостановочно следившая за ней нежить вдруг внезапно научилась маскировке. Нет, знаний, что с нею успел поделиться некромант, хватило, чтобы она разумно понимала, что означают некоторые внешние признаки у подобных созданий. Заметить, что у небольших костяных шпионов иногда появляется некоторая дерганность и заторможенность движений, а иногда они двигаются плавно и осторожно, было проще простого. И по этим признакам девушка определяла, следит ли Григор за нею сам или оставил управление нежитью заложенным внутри конструкта чаром. Если мертвая птица просто наблюдала за действиями хозяйки огня, сидя без малейшего движения, значит, чародей отсутствовал. Если же подернутые легкой дымкой глаза конструкта оглядывали сразу все окружение и следили за обстановкой, то без сомнения в этот момент им лично управлял некромант. Но сейчас они полностью исчезли, а значит, с их хозяином что-то случилось, раз он не в состоянии хоть как-то контролировать свои творения. Был еще вариант, что Григору просто не до того и он сам отослал всю костяную нежить, но о том, чем может быть занят некромант в компании своей бывшей возлюбленной, в том, что Сирана не оставила колдуна в покое, девушка была уверена, Азула старалась не думать. Хватило одного раза, когда она, вспылив, перепугала всю прислугу во дворце. Тогда лишь чудом никто не погиб от всполохов синего пламени, что испускала во все стороны разъяренная внезапной мыслью правительница. А бывший в это время во дворце полковник Шину всю прошедшую неделю допытывался, что стало причиной настолько сильной вспышки ярости и кто тот обидчик, которого нации огня нужно покарать. И кажется, собирался делать это еще долго. Может, он смог ее убить и увлекся препарированием вампирши, думала Азула, пока разглядывала медленно проплывающие мимо дома. Вариант был весьма сомнителен. Григор отзывался о высших вампирах, как о прирожденных убийцах, остановить которых можно было либо превосходящей силой, либо внезапным мощным ударом, на который быстрый кровосос не успеет среагировать. И по его же словам, Сирана превосходила его в бою на голову просто за счет огромной физической силы. А сам некромант даже по меркам хозяйки огня, которая уступала в скорости Мейлита, или был той еще утка-черепахой, зубастой, бронированной, но ужасно медленной утка-черепахой. Азула вспомнила, как в детстве гоняла этих мелких зверьков по всему пруду. Сравнение получилось забавным. Огромный, закованный в латы Григор и маленький, пищащий комок, который так рьяно защищал Зузу. Зука, как же он тогда был жалок. В воспоминаниях девушки брат всегда представал таким, жалким, слабым и вызывающим только отвращение. Но Урса почему-то сильно любила его и совершенно не уделяла внимания своей дочери, называя ее чудовищем. Интересно, что бы она сказала, узнав, что Азула полюбила настоящего монстра. А кем еще был бы в глазах ее матери Григор? Высокий, седой великан, начисто лишенный милосердия и всегда смотрящий на собеседника, как на пустое место или говорящий табурет. И это не говоря о лице, которое было толком не разглядеть из-за покрывающих его шрамов. Урса была бы в ужасе, увидь она свою дочь в компании подобного мужчины. И все же воспоминания о семье причиняли девушке некий дискомфорт. Пусть отца она с подачи колдуна сильно ненавидела и ни во что не ставила, но вот мнение матери, несмотря на ее предательство, было для девушки чем-то важным. А может, хозяйка огня просто хотела заставить Урсу страдать прямо на своих глазах, чтобы Азула видела мучения бросившей ее женщины и могла бы сполна насладиться видом ее лица, когда ей сказали бы, что и ее ненаглядного Зузу, и симпатизировавшего ей Ирани с некромантом отправили в мир духов. И смерть их была весьма мучительной. Хоть в гибели брата девушка была не уверена, но что мешало ей просто солгать? Нужно отправить нескольких людей на ее поиски. До развалины бассейн все пусть заодно проверит, поищут Григора или его следы, приняла решение хозяйка огня. Если они вернутся живыми после встречи с некромантом, можно будет попытаться наладить контакт, если же нет. В этот момент носильщики остановились у ворот дворца, которые уже спешно открывали, дабы впустить вернувшуюся домой госпожу. Но стоило только ноге девушки ступить на каменные плиты, как к ней подбежал начальник стражи, за которым ковыляло несколько помятых солдат. «Госпожа, госпожа!» Пытался отдышаться облаченный в позолоченную броню боец. «Там, что еще?» Злобно рявкнула Азула на командира охраны дворца. Ее сильно раздражали подчиненные, не способные самостоятельно даже зад подтереть, и только понимание, что на их смену придут еще более бесполезные создания, удерживало девушку от испепеления некоторых личностей. Там, рука мужчины указала на дворцовый комплекс, в котором располагались покои хозяйки огня и от которого доносился заметный грохот, один из наших боевых носорогов, огромный, раза в два больше армейских, вывалился из ниоткуда и как начал громить все вокруг. «Сейчас мы пытаемся». Дальше слова начальника охраны радостная девушка уже не слушала. Губы хозяйки огня сами собой растянулись в широком оскале. Неужели описанный солдатом зверь сильно походил на Харкона? Да и кто еще мог быть настолько безрассуден, чтобы заявиться в королевский дворец и обладал навыками, с помощью которых можно было миновать всю его охрану, протащив с собой многотонное животное? Сердце девушки забилось чаще, радостно предвкушая грядущую встречу. Если это действительно был Григор, то навряд ли он пришел для боя. В этом случае хозяйку огня встретил бы доверху заполненный нежитью дворец и ковылелющая в сторону жилых кварталов орда мертвецов. Некромант был не слишком силен в тактике, но преимуществами своих созданий умел пользоваться как никто другой. Так что погром был скорее способом привлечь ее внимание, ведь жизни нескольких стражей, по мнению колдуна, были для этого небольшой платой. Не слушая дальнейшие объяснения запыхавшегося воина, Азула сбросила тяжелый официальный плащ правителя на руки слуг и, оставшись в постоянно носимом под ним легком доспехе, быстро побежала в сторону звуков погрома. Гра-а-а-а! Громкий рев заставил все стекла в здании потрескаться, а из коридора, в который хотела свернуть девушка, вылетела пара поломанных тел. Впечатавшись в стену, солдаты сползли на пол, оставив на ней дорожку из крови. Но один из них внезапно встал, с хрустом вправил вывернутую под неестественным углом руку и, быстро поклонившись Азуле, скрылся в проходе, из которого только что вылетел. Судя по синему свету в прорезях его шлема и молчаливому игнорированию боли, это был один из умертвий, которых подняла хозяйка огня. Нужно будет создать больше таких воинов. Может заменить ими всю стражу? Нет, сейчас не осилю. Сперва набью руку в поднятии нежити, а уже потом буду ставить ее создание на поток. Азула не имела обширной практики в некромантии и отдавала себе отчет, что пока она не слишком хорошо понимает особенности мертвых воинов, которые пусть и сохранили некоторые черты, что имели при жизни, но сами по себе были не слишком инициативны, и им постоянно требовался надзор в виде живого человека. Ритуал, который использовала хозяйка огня, был эффектным, но базовым, простым. Как выражался Григор, уровень ученика. Бретонец намеренно не учил ее чему-то сложному, и тому была веская причина. В процессе обучения Азулы чародей много рассуждал вслух. Пусть девушка не знала, было ли это влиянием подступающего в тот момент безумия или чертой самого колдуна, но из сбивчивого бормотания она смогла понять некоторые принципы построения чар, которые тот использовал. Способ, что некромант применил при осаде Басингсе, и способ, применяемый принцессой для усиления гвардии, кардинально отличались. Созданная Григором нежить была ему абсолютно подконтрольна, в труп помещался ментальный конструкт, который создавал примитивное сознание и закладывал в это подобие разума определенные команды. На что-то большее, чем позволяли вложенные в его разум чары, этот тип нежити был не способен, но зато не требовал много сил, и скорость распространения заклятия через скарабеев некроманта была огромна. Если бы не своевременные действия воинских частей и Дайли, то никто из жителей Басингсе не увидел бы рассвета, настолько быстро комбинация из некротических чар косила население города. Азула же действовала иначе. Дух солдата привязывался к его же телу, причем на добровольной основе, а хозяйка огня была якорем, что укреплял эту противоестественную связь и больше ничего. Да, это позволяло ей в случае восстания мертвеца щелчком пальцев обратить его в горстку пепла. Без подпитки от Азулы реанимированный труп моментально обращался прахом, но в итоге девушка не имела такого контроля над слугами, как Григор, хотя поднятые ею умертвия сами по себе были намного более самостоятельными. Когда же возмущенная Азула спросила у некроманта, почему он не обучает ее более сложным техникам, ей был дан четкий ответ. Она слишком спешит, и если сейчас попробует создать нечто похожее на его творение, то просто сожжет себе мозг. А дальше безразлично смотрящий в пустоту колдун показал, тогда еще принцессе, схему, которая заставила девушку иначе посмотреть на своего спутника. Чертеж, нанесенный на желтоватый свиток, который Григор достал из сумки, был не слишком большим, но по сложности и количеству элементов превосходил план строения Бура, который демонстрировал Азуле министр Цинь. А когда чародей заодно попытался объяснить ей, как это должно работать, то даже самому последнему дураку стало бы ясно, что Азула не справится с таким заклятием. Пока не справится. Крики впереди становились все громче, пока коридор, наконец, не кончился, выведя девушку в тронный зал. Колонны, поддерживающие потолок, еще стояли, хоть и были покрыты сколами и следами когтей, а пламя тихо трещало по бокам от украшенного золотом и орнаментом народа огня трона. «Окружайте его, заходите с боков». Похоже, что носорог одолел еще не всех охранников резиденции, и несмотря на внезапное нападение, дворцовая стража не собиралась проигрывать огромному комода. Голоса солдат прерывались рыком рассерженного зверя и лязганием доспехов, вбиваемых зверем в пол вместе с их обладателями. «Хаарр!» Рев животного вторил криком бойцов, но хруст костей, человеческих костей, уже намекал, кто в итоге выйдет из этого боя победителем. И это были отнюдь не люди. Когда она подошла к центру зала, мимо Азулы под торжествующий рык вновь пролетел скрючившийся в неестественной позе солдат. Ошибки быть не могло, это был питомец некроманта. Обычно трехрогие звери были достаточно мирными и флегматичными животными, и только один носорог комода на ее памяти имел такие размеры и проявлял такую кровожадность. Перед хозяйкой огня предстала достаточно забавная картина. Перед троном на покрытом едва заметной на черном фоне копотью полу стоял потрепанный Харкон, со скалящейся мордой оглядывая обступивших его стражников. Воины народа огня опасались близко подходить к свирепому зверю, но выставив копья, постепенно сужали кольцо и не собирались отступать, хотя то тут, то там валялись трупы их сослуживцев. Некоторые из них были порваны в клочья, созданные девушкой мертвия вставали раз за разом, и это невероятно злило зверя. В конце концов он разорвал их на настолько мелкие части, что подниматься там было попросту нечему. Харкон, ФРР, услышав знакомый голос, носорог заинтересованно посмотрел в сторону девушки своим единственным, налившимся кровью глазом. Но и только. Огромный комода не двинулся вперед ни на шаг, в охране дворца хватало огненных магов, которые хлыстами пламени изогнали его в угол и не давали из него высунуться. Сами маги также не могли нанести решающий удар, ведь стоило одному из покорителей стихии ослабить защиту и попытаться атаковать животное, как Харкон тут же отправлял его в полет до ближайшей стены резким ударом своего хвоста. И пусть обратно они уже не поднимались, но на шкуре зверя уже было несколько подпалин, и рисковать он не хотел. «Госпожа, что вы тут делаете?» Начал был один из стражей, но Азула даже не повернулась в его сторону. В данный момент хозяйку огня интересовало другое. «Заткнись», — не глядя приказала ему девушка и, повернувшись к Харкону, задала главный сейчас для нее вопрос. «Где Григор? Где твой хозяин?» «Эфрррррр». Не сводя взгляда с окруживших его стражей, носорог кивнул в сторону прохода за его спиной, что вел к личным покоям хозяйки огня. «Госпожа, вы его понимаете?» На этот раз Азула кинула в болтуна шар синего пламени, мгновенно испепелив игнорирующего ее приказы солдата, вместе с броней и оружием. Сила огненной магии всегда зависела от чувств, а в данный момент раздражение распирало девушку, и так она смогла выплеснуть хотя бы его часть. К тому же нужно было наказать наглеца, а придумывать что-то другое. Сейчас было не до того. Не обращая внимания на вздрогнувших охранников, Азула продолжала давить на ручного зверя-некроманта. «Мне нужно к нему». Под возгласы стражей носорог заступил девушке путь, давая понять, что к его хозяину она пройдет только через его труп. Харкон, на кончиках пальцев хозяйки огня начали искриться крупные разряды молний, это не просьба. Несмотря на то, что зверь принадлежал некроманту, Азула с легкостью убьет упрямую тварь, если он будет стоять на ее пути. Повелительница синего пламени не знала, что такое пощада, и любой, кто посмел бросить ей вызов, быстро становился кучкой пепла или обугленным ударом молнии трупом. Тут уже все зависело от настроения девушки в данный момент. Несколько мгновений бесстрашный зверь пилил хозяйку огня недовольным взглядом, но та не отступала, и в итоге комода все же уступил. Он не боялся ни этой девушки, ни ее молний, но Харкон помнил, что именно приказал ему Григор, так что жажда крови могла и подождать. К тому же носорог видел, как был доволен его хозяин в обществе Азулы, и ему пришлось освободить дорогу, пусть и что-то ворча при этом. Будь здесь некромант, то он бы разобрал в этом нечто похожее на «нашел же себе старший самок, одна хлеще другой, вот и молодец, принесите ему мясо и приберите тут», — бросила девушка стражи и уточнила у Харкона. «Ты же больше не будешь буянить?» Получив в ответ утвердительный рык, Азула кивнула и направилась дальше. Ее ждал некромант, а Харкон меж тем уселся у прохода и радостно скались смотрел на бойцов своим единственным, кроваво-красным глазом. Свою задачу он уже выполнил, и самка старшего ушла, а значит, почему бы не поиграть с этими странными двуногими в красной скорлупе? Один из стражей, нервно сжимая древко копья, спросил у своего товарища: «Эй, они же вроде травоядные, хочешь разделить судьбу Хаа?» Тот ткнул пальцем в кучку пепла, оставшуюся от болтливого солдата. «Приказы хозяйки огня не обсуждаются, так что бегом на кухню», и уже шепотом добавил: «Ты глянь на его пасть, там зубов больше, чем у китовой акулы, травой такой точно не наестся». Азула как вкопанная стояла перед дверьми в свои покои. За тонкой деревянной преградой находился некромант, и девушку внезапно начали грызть сомнения. Что, если Григор не смог вернуть себе рассудок, и все это просто часть безумного плана по ее убийству? Чародей ведь сам признавал, что унаследовал большинство черт своего народа, а бретонцы, его раса, были наиболее злобными и агрессивными из людей его мира. Даже какие-то северные варвары, которых колдун привел как-то в пример, были милосерднее и могли простить своего противника. А вот Григор за все проведенное с принцессой время ни разу не показывал такой черты. В другом случае Азула бы порадовалась, что ее спутник лишен подобных слабостей, но сейчас дело касалось ее лично, и хозяйка огня хотела, чтобы в этот раз некромант проявил иные качества. Покрытое позолотой лакированное дерево носило на себе следы когтей носорога, а рядом с дверным проемом лежала пара прислоненных друг к другу трупов стражников, под шлемами которых была заметна местами лопнувшая кожа, след от молнии. Пусть Азула уже знала, что за дверью ее ждал колдун, но сейчас у нее пропали даже малейшие сомнения. Только четверо магов, включая хозяйку огня и колдуна, смогли овладеть этой стихией, и двоих из этого списка она уже отправила в мир духов. Собравшись с духом и поправив растрепавшуюся от бега прическу, девушка потянула на себя металлическую ручку. Что бы дальше ни произошло, оттягивать момент встречи не имело смысла. В комнате царил полумрак, не позволявший девушке увидеть ничего, кроме оконного проема, в который падал свет заходящего солнца. Его было достаточно, чтобы увидеть закутанную в темный плащ высокую фигуру, что стояла у окна и вглядывалась в понемногу темнеющее небо, но как только девушка сделала к ней шаг, то сразу же во что-то наступило. Азула подняла сапог и увидела на полу дорожку из небольших темно-красных пятен, идущих по направлению к великану. Только сейчас ушедшая в свои мысли девушка почувствовала характерный металлический запах крови, что витал в воздухе. И судя по небольшой нотке тлена, кровь принадлежала колдуну. Григор. Чародей не двигался, все так же глядя в одну ему известную точку. Что с тобой случилось? Он все так же стоял спиной к Азуле, хотя на миг ей показалось, что при звуках ее голоса спина чародея немного дернулась, но это могло быть просто игрой теней. «Эй, не смей меня игнорировать!» Подойдя к некроманту, Азула схватила его за укрытой тканью металлический наплечник, рывком развернув к себе, и тут же отшатнулась от открывшегося ей вида. У Григора больше не было руки, чуть ниже плеча из нее торчали обломанные кости, окруженные обрывками жил и клочьями мяса. Из огрызка конечности капала кровь, и под бретонцем уже скопилась небольшая лужица. Стальная маска потеряла левую сторону и теперь показывала всему миру выжженную кость. На этой половине лица сгорело все. Не было ни кожи, ни мышц, ни волос, и лишь небольшой уцелевший участок века удерживал левый глаз в черепе бретонца, не давая ему вывалиться. Остальное тело выглядело не сильно лучше. Мятый доспех напоминал больше консервную банку, и через многочисленные проломы сочилась все та же кровь, делая лужу под ногами чародея все больше. В довесок ко всему рослый бретонец больше напоминал скелет, который обтянули кожей, настолько он был тощим, а взгляд серых глаз смотрел в никуда. Даже когда хозяйка огня помахала перед ним рукой, Григор как будто не заметил этого. Но какая бы перед ней ни открывалась картина, дочь Азея быстро возвращала себе хладнокровие. Быстрый взмах рукой, и струйка синего пламени зажгла фитиль лампы, стоящей на тумбочке рядом с кроватью. Огонь разогнал тени и позволил увидеть раны чародея во всей красе. К списку добавилась кое-где засохшая корка из крови и черные пятна небольших ожогов. «Ох, тебя будто дракон проживал. Неужели это сделала твоя бывшая?» Пусть вид был и пугающий, но путешествуя с некромантом, девушка видела и не такое, так что быстро пришла в себя. В конце концов, когда ритуал некроманта превращал дядю Эйра в прах, картина была даже более неприглядная. «Что, Азула?» При звуках голоса хозяйки огня Григор очнулся от своего страшного транса. «Ты пришла, я немного задумался. Что с тобой стряслось? Ты выглядишь отвратительно. А, да, есть некоторые повреждения». Его речь была сбивающейся, а сам колдун был как будто одурманен. Хотя, учитывая его раны, вопрос скорее звучал как: «Почему он все еще в сознании?» «Восстанавливаю тело. Резерв. Резерв не успевает восполниться, все уходят на лечение. Некоторые. Да ты сейчас умрешь». Голос бывшей принцессы сорвался на крик. Чтобы единственный заинтересовавший Азулу мужчина умер прямо у нее на руках, не умру, но нужно немного поспать. Тело колдуна покачнулось и с громким лязгом рухнуло на каменный пол. Если бы Азула не успела отскочить, то Григор, в доспехе, что весил больше 200 килограмм, попросту раздавил бы девушку. Но чувства к чародею еще не перевесили в ней рассудительности. Вместо того, чтобы подставить плечо падающему мужчине, хозяйка огня просто отошла в сторону. Если он сказал, что не умрет, значит не умрет. Лгать Григор совсем не умел. «Госпожа, что у вас стряслось? Вам требуется помощь?» Из коридора донесся голос одного из стражей дворца. Кажется, звук падения массивного доспеха услышали даже там. Нет, хотя... Азула посмотрела на расползающееся пятно крови под колдуном. «Позовите лекаря». «Нет, двух лекарей. Какие бы чары Григор сейчас не использовал, помощь ему бы точно не помешала. Вы ранены». Как уже было сказано, Азулу в народе любили и ради здоровья своей повелительницы были готовы пойти на саботаж ее приказов. «Может, вам все же требуется помощь выполнять?» От повелительного крика хозяйки огня погасла лампа. Раздраженно выдохнув, Азула вновь зажгла фитиль, мысленно костеря невидимого солдата. «Ну почему их большая часть? Полные идиоты. Будет исполнено». До девушки донесся звук топающих сапогов, который тут же резко смолк, а следом раздался слегка напуганный голос бойца: «Госпожа тут, что еще?» Иногда от беспомощности ее подчиненных девушке хотелось выть не хуже раненого зверя. «Носорог, он никого к вам не пускает, Харкон». Мысленно Азула уже разделывала тушу наглой твари. «Интересно, насколько крепкая у него лобовая кость? Одной молнии в полную силу будет достаточно?» «Хэррр», из коридора раздался заинтересованный рык. «Если ты сейчас не пропустишь этих людей, то до конца своей жизни будешь питаться исключительно капустой». Елейный голос Азулы не предвещал животному ничего хорошего, а учитывая, что овощи носорог терпеть не мог, то шантаж должен был сработать. Но, фаер, насмешливый фырк показал, что угроза не слишком напугала ручного зверя Григора. Старший как проснется, так и приструнит свою самку. Почему-то мысли комода были девушке предельно понятны. «А еще я попрошу твоего хозяина никогда не брать тебя в бой, и ты будешь вечно сидеть и сторожить этот проход». Все же выросшая в атмосфере постоянных дворцовых интриг девушка знала, куда нужно давить. Гаррр, возмущению носорога не было предела. «Да, так что будь хорошим мальчиком и перестань со мной спорить и иди сюда. Григору нужна помощь». Раздался громкий топот когтистых лап по дворцовому паркету, и в дверь протиснулась обеспокоенная морда комода. «Помоги дотащить его до кровати». Поднять тяжелое тело мужчины в одиночку девушка бы не смогла, но с помощью Харкона это не составило большого труда. Лязгая сочленениями брони и пачкая все вокруг своей кровью, колдун занял место под красным балдахином. Расположив бессознательного некроманта на царской постели, Азула начала стаскивать с него доспех, но ей удалось только отодрать остатки маски с обезображенного лица. Металл был как будто вплавлен в тело и не давал лишить колдуна его стального панциря, местами сплавившись с плотью в одно целое. «Он что, одного из вымерших драконов где-то откопал?» Хозяйка огня не представляла, с какой силой нужно было бить по броне чародея, чтобы превратить необычайно прочный доспех в подобное месиво. А ведь ее металлические пластины выдерживали попадание каменного кола, используемого магами царствия земли вместо осадного орудия. «Так, похоже, это надолго, и без кузнеца здесь не обойтись. Побудешь пока в нашем зверинце». Нужно было выдворить бесполезного в данный момент Харкона из комнаты, и девушка уже знала, куда его пристроить. «Хэррр, носорог не хотел покидать своего хозяина. Хватит упрямиться. Сейчас ты ему ничем не поможешь, а вот мешать будешь. Если ты не заметил», девушка обвела рукой ставшую тесной с приходом зверя комнату. Царские покои пусть и были велики, но под габариты питомца некроманта были явно не рассчитаны. «Здесь весьма тесно, госпожа, лекарь здесь». В комнату вбежал один из солдат и уставился на огромное тело некроманта. «А это, не задавай вопросов и проводи комода к зверинцу». На этих словах боец побледнел, а Харкон напротив, оскалился во всю свою зубастую пасть и облизнул раздвоенным языком свои клыки. Есть людей он не собирался, но вот пугать этих маленьких, смешных двуногих зверю нравилось не меньше, чем втаптывать врага в грязь. И пусть позовут кузнеца. Отдав честь, воин повел зверя на выход, а в комнате появились новые люди. «Госпожа!» Пара седых старцев в красных мантиях вошла в покой и поклонилась хозяйке огня. «Вы посылали за нами?» «Да, будете следить за его состоянием», — девушка указала на чародея. «Как только он придет в себя, доложите мне». Лекари посмотрели на обезображенное лицо Григора и, переглянувшись, подошли к бывшей принцессе. «Госпожа Азула, мы не сомневаемся в вашей мудрости, но с такими ранами не живут. Ваш друг уже мертв». «Ха-ха!» Бретонец закашлялся, не приходя в сознание. С выжженной половиной лица это смотрелось весьма жутко, и вздрогнули даже повидавшие много травм медики. «Вы что-то хотели сказать?» — с усмешкой спросила у стариков девушка. «Нет, госпожа», — еще раз поклонились лекари. «Мы просим глубочайшие извинения за свои сомнения и сделаем все возможное, чтобы пациент пошел на поправку. Но нужно будет снять доспех, мы не сможем обработать раны этого мужчины прямо в нем. Кузнец уже в пути». Последний раз взглянув на уцелевшую часть лица некроманта, девушка вышла из комнаты. Помочь Григору она сейчас не могла, а вот разбирать тот бардак, что он устроил своим появлением, было нужно. Нападение на дворец поднимет много шума, если уже не подняло, и как бы какой-нибудь волнующийся за правительницу генерал не ввел подчиненные ему войска в город, с целью защиты правительницы. Азула еще надеялась, что прибытие колдуна пройдет тихо, незаметно и не покинет стен царской резиденции, но надежда эта была слабой, а вот уверенность в чрезмерной инициативности некоторых подчиненных, напротив, была абсолютной. Может приказать казнить того солдата, что видел Григора, пока он не растрепал о нем своим сослуживцам. Внезапная мысль была интересной, но больно запоздалой. Боец уже должен был покинуть крыло, в котором располагались комнаты царской семьи. Вдобавок про колдуна знали лекари, а вскоре к ним присоединится придворный кузнец. Убрать одного узнавшего слишком много бойца и устранить трех не самых плохих специалистов – разные вещи, да и смысла это имело немного. Некроманта рано или поздно придется представить широкой публике, и Азула решила повторить фокус, который использовала, когда публично заявила, что она владеет некромантией. «Не можешь остановить сплетни, так направь их содержание в нужное тебе русло». Пусть шпионы и агенты начнут распространять слух о том, что у хозяйки огня появился фаворит, маг большой силы. Может, добавить к его образу немного мрачности, изгой, любящий битвы, что всю жизнь провел в отшельничестве и оттачивании навыков, а теперь жаждущий встретить достойного противника. Это подойдет к продвигаемому среди народа огня культу силы. Девушка тщательно продумывала, какую идею в головы подданных будут вкладывать ее люди. Нет, в таком случае от желающих испытать свою силу и вызовов на огняка и отбоя не будет. Да и сам Григор не слишком любит публичность, так что вполне может вспылить и устроить небольшой геноцид, чего перед штурмом Северного полюса стоит избегать, и так людей сильная нехватка. Лучше пусть будет моим учителем, заодно удастся избавиться от вопросов некоторых назойливых аристократов о том, как я освоила некромантию. Определившись с дальнейшими действиями, Азула жестом подозвала пробегающего мимо слугу. Нужно было отдать пару срочных приказов. Как и предполагала девушка, избежать шумихи не удалось. Тем же вечером срочно было созвано собрание высшего военного руководства народа огня, на котором обсуждалось дерзкое нападение на дворец. Офицерский состав задал хозяйке огня весьма логичные вопросы. Что же произошло и кто был в этом виноват? По правде говоря, повод для паники был и весьма серьезный. Дворец царской семьи народа огня считался самым охраняемым местом в мире, и даже мысль о том, что в нем оказался посторонний, была сродни кощунству. Чем занималась стража, раз в самое сердце страны, в место, где проводятся военные советы и находится резиденция правителя, проник тяжелый кавалерист в полном обмундировании. Пусть сеть шпионов Азулы, подкрепленная бывшими слугами Азея, работала быстро, Но для того, чтобы слухи дошли до верхушки нации, должно было пройти время. И сейчас сидящие по бокам от длинного стола генералы вопросительно смотрели на хозяйку огня, ожидая, что же она скажет по этому поводу. «Это был мой учитель. Пришел проведать свою подопечную». Эта фраза произвела настоящий взрыв среди собравшихся в зале высших чинов. Когда Азула продемонстрировала свою силу во время Агникая с отцом, то это стало основной причиной ее власти. Никто из приближенных Азея попросту не посмел бросить ей вызов, понимая, что в противостоянии с дочерью хозяина огня его неминуемо ждет поражение. Но при этом каждый из них хотел, чтобы он сам, или его отпрыск обладал мощью, равной мощи Азулы. Еще более взволнованные после этих слов офицеры стали осторожно расспрашивать хозяйку огня о личности ее сенсея, кто он, откуда, насколько силен и как девушка с ним встретилась, но на все вопросы та лишь с ухмылкой отвечала. «Спросите у него сами, если выживете, он не любит гостей». На этом собрание и закончилось. Сказанного девушкой хватило, чтобы остудить пыл большинства потенциальных кандидатов, а остальные глубоко задумались, стоит ли их жизни попытка напроситься в ученики к мастеру Азулы. Хозяйка огня намеренно решила дополнить создаваемый Григору образ яростью и жестокостью. Сильные маги, как правило, имели не самый приятный характер и не любили, когда их беспокоит, а некроманту сейчас как никогда был нужен покой. Репутация крайне агрессивного мага должна была оградить колдуна от интриг царского двора и стервятников, что попытались бы использовать его в своих целях, а заодно и от девушек, которых под него попытались бы подложить наиболее беспринципные аристократы в попытке получить сильного потомка. Эта мысль особенно сильно злила Азулу, хотя она понимала, что большая часть девушек при виде лица Григора упадет в обморок. Он и до ритуала был не красавец, а уж после. Агенты сработали быстро, не прошло и недели, как слух о злобном учителе Азулы распространился по дворцу, а следом и по всему городу, и теперь в покое девушки лишний раз боялись соваться даже ее слуги. И только пара лекарей, да лысый кузнец были частыми гостями в этом месте. Стук кузнечного молотка сменился шипением алхимических составов. Панцирь некроманта был куда крепче любого доспеха в огненной нации, и придворный мастер уже не раз спрашивал у своей госпожи разрешения поговорить с создавшим его великаном, после того, как тот придет в себя. В конце концов девушка просто махнула рукой и сказала, что даст ему возможность поговорить с колдуном. Когда Григора с огромным трудом все же смогли вытащить из брони, то обнаружили, что вся его грудь была покрыта темными пятнами. Оружие врага не смогло толком пробить холодный металл, но сила удара была такова, что внутренности частично превратились в кашу. Но чародей упорно цеплялся за жизнь, и лекари клялись, что пусть они не понимают, как это возможно, но пациент идет на поправку, и скоро он должен был прийти в себя. Неделю спустя жизнь вернулась в размеренное русло. Иностранного мага, безвылазно сидящего в покоях хозяйки огня, перестали обращать внимание. Злые языки трепали, что это никакой не учитель, а любовник Азулы, но их быстро затыкали копья стражи и уважающие принцессу горожане. Кто бы это ни был, если хозяйка огня позволяет ему пребывать во дворце, значит, он этого достоин. Стараниями шпионов Азулы так мыслило большинство жителей столицы. И вот, во время одного из приемов, в тронный зал вбежал седой лекарь и, приблизившись к хозяйке огня, что-то прошептал ей на ухо. «Аудиенция окончена. Меня ждут неотложные дела». С этими словами девушка быстро вышла из зала, оставив в недоумении находившихся в нем аристократов. Это было грубым нарушением этикета, но девушке было на это плевать. Она и так извелась в нетерпении, строя одну теорию за другой, предполагая, кто же так изуродовал некроманта, и ждать еще больше не собиралась. Что с ним? С этими словами Азула ворвалась в свою комнату, но вопреки ее ожиданиям ответил хозяйке огня не лекарь. «Со мной все в порядке». Григор действительно пришел в себя и теперь, оперевшись на спинку кровати, с интересом разглядывал обрубок на месте своей руки. Лечение явно пошло ему на пользу, пусть лицо колдуна было замотано в бинты, но мелкие раны исчезли, а сам некромант слегка набрал вес и теперь уже не выглядел живым скелетом. Ну, насколько это возможно, для однорукого калеки. «Все вон!» Коротко поклонившись, слуги девушки оставили их наедине. В воздухе повисла тишина. Азула не знала, что спрашивать у колдуна в первую очередь, а о чем думал Григор, оставалось для нее секретом. Со стороны казалось, что он был полностью поглощен разглядыванием своей изувеченной конечности, но девушка знала, что чародей частенько вертел в руках посторонние предметы, к когда был мыслями где-то в другом месте. Наконец, бретонец первым начал разговор. «Мне можно тебя поздравить?» Пару раз помахав культей, колдун повернулся к бывшей принцессе. «Трон теперь твой. К чему глупые вопросы? Ты ведь наблюдал за моим Агникай с отцом». Девушка осторожно присела на край кровати, и все видел из первого ряда. «Да», — кивнул Григор, не став отрицать очевидного. «Я видел момент твоего триумфа. Грубо сработало, но достаточно эффективно. Да и толпе понравилось. На это и был расчет», — пожала плечами Азула. По не до конца восстановившемуся лицу Григора было непонятно, хвалит он ее или критикует. Обычной победы было бы недостаточно для того, чтобы занять трон. «Пусть я и была наследницей, любой из генералов мог оспорить мое право и вызвать меня на дуэль сразу после поражения отца. Азея нужно было победить показательно, чтобы ни у кого не осталось даже малейших сомнений, кто здесь является сильнейшим огненным магом. В таком случае, тебе это удалось. Сомневаюсь, что теперь найдется идиот, рискнувший вызвать тебя на дуэль», — хмыкнул колдун. «Теперь ты получила, что хотела, и наша сделка окончательно завершена. Рада, что выбрала престол. Григор, может, хватит уводить разговор в сторону? Ты появляешься из ниоткуда посреди дворца, верхом на своем носороге, сеешь панику среди слуг и убиваешь несколько верных мне солдат». Начало заводится девушка, которую раздражали слова некроманта. «Да, я оставила тебя под завалом и пошла отвоевывать трон. Да, я виновата, но ты не думаешь, что сперва стоит объяснить, что произошло и кто тебя так изуродовал». Вымученный смех колдуна был ей ответом, но в нем не было никакого веселья, лишь боли и страдания. «Прошло всего ничего, а я уже забыл, какая ты бываешь упрямая». Выдохнув, колдун устало вздохнул. «Не переживай, сейчас я все тебе расскажу. В конце концов, именно за этим я и пришел. Мне снова понадобилась помощь, и рассчитывать мне больше попросту не на кого». А вампирша с подозрением посмотрела на него девушка. Начало разговора ей нравилось. Григор явно вернул себе разум и больше не кидался на все подряд, но вместе с потрепанным видом некроманта оно наводило на подозрение. «Так это она тебя так отделала, Сирана?» Бретонец перевел взгляд на видимый в окне кусочек неба. «Сирана ни в чем не виновата. Это лишь моя ошибка, и боюсь, что за нее придется расплачиваться нам обоим. Недели ранее. Не думаю, что она тут поможет». Сирана положила ему руку на плечо и указала в сторону выходящей из портала фигуры. Тощее, высушенное тело было парило над землей и было облачено в древнюю золотистую броню, что имело множество уязвимых мест и выполняло скорее декоративные функции, чем обеспечивало настоящую защиту. А резной посох с головой в виде оскаленной пасти дракона, казалось, вот-вот рассыплется прямо в руках нежити. Вопреки словам девушки, внешний вид гостя не внушал, и на первый взгляд он не казался серьезной угрозой, но при виде этой фигуры по позвоночнику некроманта пробежал вполне ощутимый холодок. Если судить только по объему накопленных знаний, то Григора вполне можно было назвать специалистом по древней истории нордов. Проведя долгое время в руинах Скайрима, он изучал все руны, что были нанесены на стенах гробницы каирнов потомками прибывших с Атмары людей. Большая часть искателей сокровищ, залезших за материалом некромантов, игнорировала их, не понимая, что главную ценность там представляли не трупы, драгоценности и зачарованное оружие, а история. История первых людей, ступивших на землю Тамриэля, раскрывалась перед тем, кто рискнул бы спуститься в глубины захоронений. Сам Григор начал изучать эту наскальную живопись в надежде найти новые способы контроля мертвых марионеток, и лишь позже понял, насколько ценная информация попала к нему в руки. Про начало первой эры было известно крайне мало, и любой музей, любая магическая гильдия или частный коллекционер сделали бы его статую из золота в полный рост, лишь бы узнать хотя бы часть того, что он узнал из каменных скрижалей в могильниках нордов. Ведь везде, в каждой гробнице, на каждой табличке и стене писалось об одном – драконы, властители неба и первенцы Акаташа, безжалостные тираны и жестокие правители, низводящие людей до состояния рабов. С подсказки Ван Шитонга Григор начал догадываться, откуда растут ноги у его желания устроить геноцид и опустить здешнюю цивилизацию в каменный век. Сейчас перед ним стояла эта самая причина. Даже по меркам безжалостного некроманта драконьи жрецы были в большинстве своем теми еще моральными уродами, кичившимися своей властью над прочими смертными просто ради забавы, и устроить многоходовый план длительностью в несколько десятков лет для них было обычным делом, не говоря уже о вырезании отдельных народов. Но несмотря на сильную ненависть к своему возможному создателю, Григор не рвался в битву. Он знал, насколько опасными противниками были драконьи жрецы при жизни и насколько они стали опаснее после смерти. Могущество этих древних чародеев было огромно, а сила почти бесконечна. Тысячелетний опыт и сильнейшие заклятия – вот что было основным оружием мертвых магов давно забытого культа. А судя по резной маске, что скрывало лицо жреца, он был одним из немногих слуг, лично отмеченных драконами. Некромант трезво оценивал их с Сираной шансы на победу, их было немного. Если бы он мог использовать некрос, а силы вампирши не подавлялись солнечным светом, то еще можно было бы испытать удачу, но сейчас они были посреди пустыни, без оружия и какого-либо укрытия. «Сразу бежим или попробуем договориться?» Дочь холодной гавани как будто прочла мысли колдуна. Сирана тоже узнала характерное облачение нежити и не сильно рвалась помериться силами со слугой драконов. «Бежать бесполезно. Видишь амулет на шее жреца, от него фонит кровью и следящими чарами. Думаю, что именно с его помощью телепорт был нацелен на меня. Так что если мы все же сможем удрать, то он просто снова откроет портал. Сперва попробуем решить дело миром». Григор отряхнулся и направился к ожидающему их мертвецу. «Но будь наготове, кто знает, что ему нужно». Хотя сам некромант уже понял, зачем, а точнее, для чего в этот мир прибыл древний мертвец и сейчас судорожно пытался найти выход. Когда до драконьего жреца оставался десяток шагов, в их головах раздался насмешливый голос. «А ты не торопился встретить своего создателя?» 38. «Но все же я рад наконец увидеть тебя». Язык и глотка нежити давно превратились в труху и разговаривать он мог только телепатически. Впрочем, с его силой и опытом это уже давно не составляло проблемы. «Хотя и несколько разочарован, что ты упорно отвергаешь волю нашего владыки». «Владыки, за всю историю Нирнаукульта дракона был лишь один верховный правитель. Но как он, его голос должен звучать в твоей голове каждый раз, когда ты взываешь к его силе». Силе разрушения, силе, жаждущей пожрать мир, Алдуин. Кусочки мозаики в голове некроманта встали на свои места. Алдуин Тури. Ментальный крик жреца ударил по разуму Сираны и Григора, заставив их упасть на колени. «Выказывай почтение тому, кто щедро даровал частицу себя для твоего жалкого существования, кадавр». На секунду показалось, что древний мертвец впадает в ярость, но тот вернул себе самообладание так же быстро, как и потерял, и теперь бесстрастно смотрел на поднимающегося с песка бретонца, который пытался осмыслить всю картину. «Подготовительная база в горах Скайрима, где меня нашел учитель Миридах. Обычные горожане, нестандартный выбор цели для гильдии убийц, значит целью было устроить побоище с максимально большим числом жертв. Бойня во время праздников, во время которых в одном месте собираются все жители города, лучший вариант для этого. Причем неважно, кто именно будет убит, знатный вельможа или обычный фермер, вне зависимости от сословия души у всех одинаковы». Голова некроманта гудела словно растревоженный улей, выстраивая цельный образ. Души, а точнее напитка различных планов их энергией, вот что было основной задачей, для которой создавали Григора. Подготовить пиршественный стол для черного дракона. Это и было той причиной, по которой он всегда выбирал максимально кровавый путь. Скрытое ментальное давление просто заставляло отметать иные варианты. Штурм поместья убийцы учителя. Враги не знали о его прибытии в Вейрест и не ждали нападения. Да, он не мастер маскировки, но тогда все можно было сделать тихо. Костяной паук, призраки, яд, нанять тоже темное братство в конце концов. Способов скрытно устранить главу рода было великое множество. Целью был только один человек, но он все проигнорировал и лично пошел устраивать мясорубку. Нападение на заставу Ся. Проще было магией школы изменения выкопать себе укрытие на глубине километра, и пусть бы солдаты царства его искали хоть целое столетие. Ни один местный маг не смог бы достать до такой глубины, разве что мелкая слепая девчонка, что искупала его в грязи. Но вместо этого снова была бойня. И вишенка на торте, орда нежити в Басингсе. Григору был нужен только аватар, и было бы куда проще поднять призраков или вампиров, похитить одного из друзей мага воздуха и заманить его в хорошо подготовленную местность. У некроманта тогда были и время, и ресурсы, так что создать капкан, из которого не вылез бы и Дримора Валкинас, было бы несложно. Вместо этого он устраивает нашествие нежити, а следом вырезает больше половины жителей города. И если бы Азула не притащила тогда ему своего дядю, то вся эта орда пошла бы по всему царству земли, не оставляя за собой никого живого. Нет, Григор не ценил чужих жизней, ни тогда, ни сейчас, но он бы нашел куда более полезное применение такому числу живых людей, вместо того, чтобы пускать ее на простейшую нежить, которую потом еще и пришлось упокаивать, чтобы по округе не разбежалась. Ядовитый шепот частицы бога разрушения годами проникал в мысли колдуна и заставлял идти в нужном Алдуину пути, а он даже не понимал этого. На глаза некроманта понемногу начала опускаться кровавая пелена, но с огромным трудом он все же подавил ярость и продолжил обдумывать варианты, благо жрец просто стоял и молча смотрел на него, давая осознать им сказанное. Чтобы вернуться в материальный мир из плана Этериуса, пожирателю мира нужно восстановить силы и души были бы для него наиболее питательной пищей. Черный дракон мог бы поглотить попавших после смерти в Савнгард воинов, но для захвата Нирна этого было бы мало. Когда Аэдра увидит, как Алдуин резвится на плане Шора, то не станут сидеть и ждать, пока он заявится к ним в гости, сами придут за первенцем Акаташа, и обессиленный долгим заточением Дава не сможет оказать хоть какого-то сопротивления. Значит, это драконий культ был в той лаборатории. Да, я лично курировал этот проект, и ты даже не представляешь, как долго решалось, какому магу тебя подсунем, пока наконец выбор не пал на старого Меридаха. А ты думал, что информация попала к нему случайно? Нет, это было сделано намеренно. Нам нужно было выяснить, насколько свободный кадавр будет эффективнее выращенного в застенках. И признаюсь, я был в бешенстве, когда узнал, что ты покинул Нирн и собирался уже вычеркнуть тебя из плана по возвращению нашего господина, но когда он лично обратился ко мне и приказал построить межмировый портал, прислужник первенца Акаташа обвел рукой пустынный пейзаж. Теперь я понимаю его великий замысел. Ты нашел целый мир, в котором энергия течет рекой, но нет ни одного божества, способного его защитить. Лучшего подношения для владыки и придумать сложно, пожрав его он с легкостью вернет себе былую силу и повергнет любого, кто встанет на его пути. Все боги Нирна преклонят колени перед Алдуином Тури, и меня создали для подготовки к возвращению пожирателя мира, откашлившись, наконец, от попавшего в рот песка спросил Григор. И то, что я называю некросом, его сила, некрос. Ха-ха-ха, хохот жреца звучал в голове бретонца словно набат, подходящее название, но ты кое-чего не понимаешь. Чего же? Ты подпитываешь им чары смерти, только потому, что сам избрал путь некромантии. Твоя главная слабость в том, что как бы ни старался, без этого некроса ты никогда не сможешь использовать по-настоящему сильные чары, резерва не хватит. Жрец снисходительно объяснял своему творению особенности применения силы его господина. Для каждого, кого коснулся владыка, его могущество принимает разную форму. Для воина это будет невообразимая мощь в бою, у мага – дополнительный источник энергии, для убийцы – необычайно смертоносные удары. Все зависит от того, кто ей пользуется. Бред! Возмущенно воскликнул Григор, поднимаясь с песка. Это противоречит всему, что я знаю. Это вера. Вера в абсолютное воплощение разрушения, которое представляет наш владыка. Твое мнение здесь не играет никакой роли. Бесстрастно ответила нежить.